Первый пункт мести состоял в том, чтобы оставить Дрейка Дайра куковать в мокром лесу. В конечном счете, Боливар не выдержит троих. Черная принцесса не поднимет воздух троих взрослых людей, один из которых — раскормленный замковой кормилицей мускулистый мужчина, наглой наружности и беспринципных привычек. Даже если драконица и поднимет троих, я боялась, что это подорвет ее здоровье. Поэтому, подождав, когда Кальек соберет сумку со своими травами и декоктами, с чистой совестью бросила Дрейка Дайра в лесу, улетев вдвоем с ведьмой в лот. К сожалению, в столице меня ждало разочарование. Стоило нам высадиться, как передо мной явились две знакомые фигуры. Не знаю, как он мог докричаться до алого дракона, но Освальд и сам драконьер заявились к старому лекарю, словно два кота к обеду. Стоило нам приземлиться на площади перед драконьей клиникой. Тут же ошивался Бьерн Макмах, почему-то хитро лыбясь и заговорщицки поглядывая на меня. Я не сразу поняла, в чем дело, но когда по привычке быстро пробежалась по драконьей клинике, обнаружила, что она битком забита незнакомыми драконьерами в тартанах цвета земли и ящерами разных мастей, от песочно-коричневого до ядовито-зеленого оттенка. Наездники с рыжими и каштановыми волосами скалили белые зубы похлеще драконов и нагло задирали рубахи, оголяя мускулистые животы для обследования. Стоило мне подойти с примитивной трубкой и стетоскопом, который больше был похож на трубу, потому что им приходилось слушать драконов. Я была немного обескуражена таким рвением и вызывающе наглым поведением, а еще широкими, словно у крокодилов, лыбами. И непонятно, чему они радовались. Потому что мало у кого из драконьеров было больше вещей, чем один тартан, рубаха и меч. Не каждый имел сапоги, но все они были здоровы, как быки. Чешуя их зверей сияла на солнце, и каждый из них был полон сил, хоть паши на них. Тут я уже полностью скатилась в непонятки. Что эти молодцы делают в клинике для больных драконов, если они сами здоровы и их ящеры не кашляют? Я крутанула головой, ища поддержки, и наткнулась на пристальный взгляд Дрейка Дайра. Фореец смотрел на незнакомых наездников, как ящер с несварением на кусок мяса. Вот-вот вцепится зубами и разорвет на куски, чтобы потом срыгнуть непереваренное. Так и предводитель прожигал взглядом этих молодцев. Ища помощи и поддержки, я посмотрела на Бьерна Макмаха и увидела широкую лучезарную лыбу. Шкуроверт радостно хлопнул меня по спине так, что чуть не вышиб дух. Я услышала приглушенное рычание Дрейка Дайра и недовольное ворчание его дракона. Но меня волновало только одно — как бы вдохнуть. «Ну как?» «Да нельзя, довольный!» — прорычал на всю площадь шкуроверт. «Нравятся тебе эти парни? Говорил же, что клан дарийцев не обезлюдил в конец. Принимай фата новых бойцов. Мы еще покажем остальным, что стоят парни из клана Земли». Я не поверила своим глазам. Неужели это мои люди? Я шокированно открыла рот. Не всего вот этого я хотела. Не собиралась я вести людей за собой. Думала остаться в тени, предоставив действовать Дрейку Дайру и загребать жар, так сказать, его руками. Драконьер в самом деле стал действовать, только не так, как я хотела. «Не стой столбом, открыв рот», — недовольно прорычал драконьер, скользнув ко мне и схватив за локоть. «Если это твои люди, поприветствуй их. Быстрее, а то набросятся», — недовольно проворчал фариец, оценивая драконов и их ездоков. Я чуть не захлебнулась от страха. Слишком уж угрожающе выглядели наездники. Все эти немытые волосатые горы тренированных мышц, квадратных подбородков и скул. Бррр. В панике я повернулась к фарийцу и вместо поддержки увидела издевательскую кривую улыбочку. Драконьер, как всегда, глумился и насмехался надо мной в своей манере. Он не терпел слабость и нерешительность. «Предводительница драконьеров, которая боится своих людей, кому скажу, засмеют». Вот всегда он так. И в сексе, и во всем остальном. Так меня засмеет и запозорит, что я хоть и на дрожащих коленях, а в бой брошусь. Для фарийца не существовало слова «нет». Он не знал, что такое страх и поражение. Конечно, ему легко говорить. Он с этими рыжими великанами на равных. В пупок им не дышит. Хоть фариец и не был столь мускулистым, как они. Вот и сейчас. Мне так стало стыдно за свой испуг, что я шагнула вперед и от стыда, так подействовала на меня насмешка фарийца, он-то перед своими людьми не теряется, рявкнула на всю площадь. «Слава Дарии и дарийцам! Ее воинам!» Ответный рев десятков людских и драконьих глоток чуть не сбил меня с ног. Но по довольным рожам этих рыжих лесных головорезов было видно, что я сделала все правильно. Как ни странно, такое же одобрение я видела и на лице Дрейка Дайра. Бьерн же и вовсе ликовал. Как-то само собой получилось, что Кальек подошла поздравить меня с возрождением клана и порадоваться за то, что все дарийцы снова в сборе. Рядом оказался старый лекарь. Дрейк Дайер, невольный союзник дарийцев, раз уж я его жена, как он утверждает, так пусть защищает и моих людей тоже. Бьерн Макмах вклинился в наш разговор, чтобы сообщить, что все больше и больше дарийцев стекается в лот. Слух о том, что наследница клана Дарры вернулась, разнесся по всему драконьему миру. Совершенно естественно получилось так, что после этих слов мы стали обсуждать насущные проблемы, и у нас случилось нечто вроде первого военного совета. Обсуждалось все, от вооружения драконов до тактики, и, конечно же, не обошли стороной возникновения новых опасностей, грозящих нашим кланам. Нам уже противостояли святые рыцари, закованные в броню, которые только делали вид, что подчиняются королю. На самом деле храмовники рыскали по всей столице, карали неугодных и обращали в свою веру выгодных. А тут еще новое изобретение мессии. Я не знала, что больше бесило и возмущало моих союзников. То, что кто-то назвался избранным, или то, что он ни в грош не ценил чужие жизни. Ни драконьи, ни человеческие. Все его люди, прячущие под серыми хламидами мечи, в том числе и сам король, применяли любые силовые методы, он не гнушался ничем. Какими способами бороться с ним, не знал никто. Любые противодействия и открытые стычки приведут к кровавой резне, и жертвы будут не только среди воинов клана и драконов, пострадают невинные жители. Жаркие дебаты прервала старая кормилица. Она несколько раз посылала служанку, дочь умершей хозяйки замка, в котором мы зимовали, но, видно, девочка так и не дошла до меня, поэтому кормилица грозной тучей явилась сама. И объявила, что если я не потороплюсь, то вынуждена буду явиться на бал в том, что надеваю, когда летаю на драконе. И меня, как нищенку, выгонят за шеи из зала, потому что ни король, ни придворные не узнают во мне леди, как и в предводителе фарийцев лорда. Я осмотрела себя и драконьера и сдалась. Та рванина, в которой мы летали на драконах, быстро изнашивалась из-за трения о чешую ящера и через какое-то время походила на тряпки. В таких впору милостыню просить. Впервые Дрейк Дайер не нашелся, что ответить наглой прислуге. Вот так вот наше противостояние было безжалостно подавлено беспощадным воином в лице старой кормилицы и убито на корню. Ругаясь, на чем свет стоит, кляня придворных идиотов и их праздную жизнь, фариец направился в сторону дворца. Поняв, что опытная служанка права, Дрейк Дайер нехотя капитулировал, я вынуждена была покориться авторитету старой няньки и, бросив все дела, поторопиться в отведенные нам с фарийцем покои, чтобы вымыться, переодеться и успеть к началу бала. Когда я добралась до нашей комнаты, то обнаружила стоящую рядом с камином ванну, полную горячей воды и пены. Мысленно поблагодарив служанку и пожелав ей долгих лет жизни, я бросилась к спасительной воде, срывая с себя одежду. Уже нет того, чтобы явиться на бал, пропахший драконьим потом, навозом и запахом полупереваренного кокса. В одном служанка была права. Без ванны мне не стоит соваться в бальный зал. Поднимут насмех. В лоте верх мужской элегантности быть наездником, но так, чтобы амбре твоего дракона не сбивало всех дам с ног. По своему опыту могу сказать, при дворе масса таких драконьеров, по запаху которых можно узнать цвет и пол их ящеров. В тот момент, когда я уже готова была нырнуть в благословенные пенные глубины, из них навстречу мне вынырнул Дрейк Дайер собственной персоной. Я еле успела притормозить, проехавшись пятками по ковру и чуть не нырнув головой прямо между задранных колен фарийца. Ванна явно была мала для драконьера, и мы бы вместе там не поместились. Я чудом удержалась за края ванны. Явившийся из глубин лохани предводитель фарийцев отфыркивался и стряхивал с себя пену. Зачесав мокрые волосы на затылок, драконьер вальяжно развалился в теплой водичке и поманил меня пальцем. «Ну что же ты, не стесняйся!» Я еле-еле балансировала на руках, по той простой причине, что ковер, лежащий на каменном полу, медленно уезжал из-под моих ног. «Здесь хватит места нам двоим, я подвинусь», — пообещал драконьер и не сдвинулся ни на сантиметр. «Это моя ванна!» Пыхтя попыталась я восстановить справедливость, и до того, как я успела потребовать от фарийца, чтобы он вылез, драконьер меня опередил. «Ну так ныряй в нее, или хочешь, чтобы я вылез?» Огрызнулся драконьер, и, увы, я нырнула. Ковер уехал у меня из-под ног. Последним моим воплем перед тем, как я погрузилась в пенные глубины, было «нет». Ответ на все вопросы сразу. На этот раз я, а не драконьер, с фырканьем и руганью, восстала из подводных глубин. Не удержавшись, я рухнула прямо на подставленные руки фарийца. Чего он и ждал, на что он и надеялся. Когда я попала в его загребущие лапы, фариец тут же подтянул меня к себе и прижал к мокрой груди. «Вылезай!» — попыталась я. «Нет, слишком холодно. Но я знаю способ согреться». «Какой же он вредный!» — пронеслось в моей голове. «Ни за что не уступит. Все должно быть по его воле». Фарейца не подумал покидать предназначенную, между прочим, для меня ванну. Он протянул свою длинную руку, подхватил полено и подбросил в пылавший в камине огонь, после чего развалился еще сильнее. Я заметила, что железная лохань одним своим краем стояла на углях, а на дне была положена деревянная решетка. Сам же драконьер сидел на утопленной в воде скамеечке. И места на этой деревянной жердочке мне не досталось. По сути, сидя по грудь в воде, я лежала на фарице. Только не это меня беспокоило, и не тот факт, что вода переполнила ванну и подбиралась к краю. Меня нервировало то большое, твердое и горячее, более обжигающее, чем вода в лохане. Я шарахнулась от драконьера подальше. Ведь стоит снять хоть клочок одежды, фарица уже не остановить. В глазах Дрейка Дайера зажигается неугасимое пламя, полное желания и жадности. И ничто не станет между ним и его целью. А сейчас на мне и вовсе не было ни одной ниточки. Это конец. В моих глазах и в самом существе загорелось жгучее желание противостоять той призывной тяге к дракону фарица, которую, несмотря ни на что, я испытывала. От того, что меня столь неудержимо тянуло к нему, будто я гулящая кошка, страдало мое чувство собственного достоинства. Вместо человека, гордой Дарьи Тарлановой, я превращалась в зверя, в жалкую рабу своих желаний. Своих ли? Или это так нездорово на меня действует связь с драконом? Я становлюсь такой же, как и все эти леди-наездницы, одержимые только одним — желанием найти пару своему ящеру. Но меня предупреждали о том, что для моей принцессы так или иначе придется искать пару. Без этого не обойтись. Я с испугом посмотрела на Дрейка Дайера. Неужели этот драконьер — это тяга? Вопреки всему, фариец не последовал за мной на мою половину ванны, так и оставшись сидеть на своей жердочке. Более того, пожал плечами и повернулся к огню лицом, пересев и подняв в лохане маленькое цунами. Полный разрыв шаблона и несказанное облегчение. Я выдохнула. Если бы фариец был моей парой, то столь явная демонстрация моего нежелания быть с ним не остановила бы его. Он любым способом добился своего, а столь легкий отказ от секса успокаивал. Ни один истинный никогда не сможет отказаться от своей избранной пары так просто. Значит, я ошиблась. Драконьер всего лишь до нельзя темпераментный мужчина, готовый в любой момент, в силу своего опыта, всегда знающий, чего хочет женщина, очень изощренный мужчина. От этих мыслей у меня закружилась голова и сладко дрогнули интимные складочки. Вид беззащитный, ничем не прикрытый, кроме пары прядок мокрых волос мускулистой спины в шрамах, которые вовсе не портили лорда Дайера, не самым благоразумным образом действовал на мою способность складно мыслить. Эта спина соблазняла и манила своей открытостью и доступностью. Стоит мне пожелать, и... Мне казалось, или я подкрадываюсь к нему, чтобы... Чтобы что? Наброситься на него, повалить, укусить, а потом что? Я очнулась, когда практически прижалась к оголенной спине. Драконьер же беззаботно плескался в мыльной воде, разбрызгивая пену и ни о чем не жалея. Это бесило больше всего. Ему чихать на все, а я только и могу думать о том, как его дракон проникает в меня. Там, в лесу, все происходило настолько быстро, мне же и вечности в его объятиях будет мало. Вконец, разозлившись, я зарычала, словно зверь. Как он может беззаботно поворачиваться ко мне спиной, когда сотворил со мной подобное? Не иначе это все их драконьерские штучки, нечто вроде наркотика, действующего через связь с драконом. И подлый фариец прекрасно знал, как это действует. Не он ли во что бы то ни стало делал все, что угодно, чтобы каждую луну мы были вместе? И он прекрасно знал, какой эффект пристрастия это вызовет. Каждое полнолуние драконьер своей необузданной страстью будил и привязывал моего внутреннего зверя к себе. Теперь для меня это стало стойкой привычкой, пагубной и постыдной, от которой просто так не отделаешься. И, судя по всему, эта жажда просыпалась во мне тогда, когда я чувствовала себя беззащитной, слабой и неуверенной. Вот как сейчас, когда я внутренне дрожала от присутствия моего сводного брата в этом мире, приходила в ужас от его планов по захвату Дарры и металась между двух огней, вниманием короля и долгом перед кланом, который неожиданно достался мне в неограниченное пользование. А значит, ответственность за людей и их будущее всецело лежала на мне. Король тянул меня в одну сторону, склоняя к месту фаворитки, полному подчинению короне, вассалитету Англии. Гордые дарийцы желали свободы, независимости и не хотели перемен, а также чужаков, указывающих, как жить им и их драконам. Разделенная страсть с Дрейком Дайером каким-то образом дарила мне силу и надежду, что все проблемы можно решить, и из любых ситуаций найдется выход. Без его поддержки, без плотской любви, я терялась, словно из-под моих ног вышибали землю, и уже не могла трезво решать проблемы и бесстрашно двигаться вперед к цели. И вот теперь, когда я так потеряна, когда мне предстоит лицом к лицу встретиться с двумя моими самыми страшными кошмарами, он демонстрирует полный игнор, незаинтересованность и безразличие. Последнее злило особенно. Возмущение переродилось в злую, рассерженную энергию, а она уже выплеснулась резким броском хищника. Как дракон на добычу в приступе обиды, я спикировала на шею фарийца и вонзила в него свои зубы. Мои ожидания не оправдались. Фарийц не заорал и даже не дернулся, словно ждал, когда это произойдет. Я готова была к любой реакции, брани, крикам, ссоре, но только не к тому, что произошло дальше. Когда зубы надорвали кожу, я ощутила на языке вкус соленой крови. От этого сладкого аромата возбуждение моего внутреннего зверя сорвалось со всех сдерживающих цепей, а либидо рвануло на всю катушку. Дрейк Дайер действительно содрогнулся и застонал, но только не от боли, как я надеялась. На лице обмякшего драконьера было написано невероятное удовольствие. От разочарования и злости я вцепилась когтями ему в грудь, но реакцией были только очередной стон и мокрая рука, взметнувшаяся ко мне. Ладонь фарийца схватила меня за затылок и притянула к себе. Я сжала пальцы сильнее, но поймала один лишь полувздох, полустон блаженства и горячие губы фарийца, шепчущие всего в миллиметре от моих. «Не отстраняйся, так приятно». Только и услышала я, когда осознала, что мои затвердевшие соски терлись о грубую спину фарийца, а я сама вжималась в него грудью, стараясь вобрать все то удовольствие, что дарило мне его тело. Интимное место сладостно сжалось, предвкушая страстные игры. Тем более давно осевшая пена совершенно не скрывала стойкую, ничем не поколебимую эрекцию. Вздрогнув, я со всей накопившейся во мне голодной страстью прильнула к губам фарийца. Драконьер ответил мне такой же неистовой вспышкой сладострастия. Пока наши губы и языки сплетались, я умудрилась потерять счет времени, запутать пальцы в мокрых волосах фарийца и сорвать дыхание от бесчисленных поцелуев. «Ты не собираешься ругаться?» Попыталась я вернуть пошатнувшийся мир в устоявшиеся рамки. Необычно было не слышать злобной ругани от мужчины, когда в буквальном смысле слова попробовала его крови. Драконицы часто в припадке страсти кусают своих самцов до крови. «Я слишком толстокож, чтобы ты, моя маленькая хищница, отхватила от меня кусок, и слишком ценю тонкое удовольствие, чтобы сопротивляться, когда твоя женщина впервые открыто показывает свою страсть. Думаю, ты и сама понимаешь, что талика жестокости только подогревает отношения. Но теперь моя очередь, мой дикий зверёныш. Я покажу тебе, каким ненасытным драконом могу быть я». В единый миг я оказалась перевернута и посажена на колени фарийца. А после я познала всю мощь и необузданность дракона-фарийца. Благо, высокий бортик ванны галантно поддерживал меня, пока Дрейк Дайер и его зверь неистовствовали. Я старалась не думать, как я устаю на ногах после таких активных ласк, но фарийца уже не заботили ни бал, ни король, ни угроза в лице храмовников. Когда дело доходило до любви, драконьер отдавал этому делу всего себя, забывая обо всем остальном мире. Я решила поступить так же. Стоя на коленях по поясу в воде, я выгнулась, словно кошка, пропуская фарийца глубже, и вся растворилась в даруемом мне блаженстве. Из мира удовольствия и грез выпало только один раз, перед самой кульминацией, когда Дрейк Дайер с силой прижал меня к себе, все глубже и глубже входя в меня. Увиденное показалось мне отрезвляющим шоком. Я не знала, что жестокий фарийец может испытывать подобные чувства. Прямо напротив моего лица стояло зеркало. Блестящая поверхность была вся забрызгана пенной водой и серебрилась от пара, покрывавшего стекло. Но сквозь влажные потеки я видела отражение искаженного лица фарийца за моей спиной. Драконьер, неистово двигаясь, прижимался к моему телу так, будто ему было мучительно больно. Фарийец весь дрожал, а руки его судорожно стискивали меня и прижимали как можно плотнее к телу драконьера. Помимо странной необъяснимой боли, я видела на лице Дрейка Дайера сдерживаемую нежность и всепоглощающее удовольствие. Последнее ультраострое чувство переносило его из этого мира в мир блаженства, доступный нам только наедине друг с другом. Я поспешно отвернулась от зеркала, будто подсмотрела некую интимную непристойность, нечто сокровенно постыдное, то, что Дрейк Дайер всегда прятал от меня. В нашей с ним ночи любви я видела только озаренную полной луной хищную белозубую улыбку фарийца и горящие в темноте глаза. Лицо же драконьера находилось в тени. И вот теперь я нечаянно увидела в отражении его тщательно скрываемый секрет, Фариец не меньше меня наслаждается нашей интимной близостью, а во всех остальных случаях строил из себя черствого сухаря и ехидную язву. Несмотря на жадность в сексе и эгоизм драконьера, мне почему-то пришелся по душе тот факт, что фариец тоже наслаждается и отдает всего себя нашим встречам. Было бы несказанно больно, обидно и даже унизительно, если бы наши постельные игры были для него лишь средством достижения цели или способом на скорую руку выпустить пар. Коврик уже давно плавал по комнате, а остывшая вода подогревалась только жаром наших ритмично двигающихся тел. В холоде покоев изо рта вырывались клубы пара. Мой хриплый крик, полный наслаждения, оставил на зеркале туманное облачко. Бал был давно в разгаре. Я могла догадаться об этом по тягучим звукам музыки, доносившимся даже через многочисленные перекрытия. «Терпеть тебя не могу, и вот это все ненавижу!» Сквозь зубы прорычала я, понимая, что опять попалась, и так каждый раз. Снова и снова, и не было этому безумию конца. «А как по мне и по тем стонам, что ты издавала, очень даже навидишь и даже терпишь», — проговорил фариец и стер с зеркала пар от моего дыхания. Он сидел, развалившись в ванне, словно кот, до отвала нажравшейся сметаны. «К тому же тебе не к чему придраться. Я не принуждал тебя, дал тебе выбор, и ты сама все решила за нас обоих. Что бы ты там ни думала, мы отличная пара, хорошо сработали». Я только скрипнула зубами. Не стану же я объяснять фарийцу, что именно это меня и бесило больше всего. Невозможность отказаться от секса с ним и от обсуждения дальнейших планов. Как ни странно, такие разговоры после необузданной страсти вселяли в меня те же чувства стабильности и уверенности, что и секс с предводителем фарийцев. Дрейк Дайер всегда знал ответ на любой вопрос, в любой ситуации мог быстро решить, как наиболее выгодно и мудро поступить. Он из любой ситуации умел выходить практически без потерь. Драконьер увидел мою кислую мину и фыркнул. «Да ладно, у нас великолепно все получилось. Кольек готова жабу съесть, лишь бы мне насолить. Никак иначе мы не могли ее заполучить. Союз фарийцев и дарийцев — это выгодная сделка для обоих кланов. Дарийцы нуждаются в военной поддержке, твои воины сильны, но с фарийцами их будет в разы больше. Без наших огненных драконов остальные кланы съели бы вас с кашей. Или король поставил на колени весь ваш клан, а затем и остальных». Я прикусила язык, с которого уже готовились сорваться тысячи неосторожных фраз. Ох, как много я хотела сказать этой самодовольной, надменной фарийской скотине и про кланы, и про воинов с драконами, но вовремя себя одернула. После секса Дрейк Дайер едва был переносим. Так сильно из него перло превосходство. Теперь, когда в моем клане насчитывается гораздо больше людей, чем жалкая горстка, я должна думать не только о себе, но и о их будущем. И, к сожалению, предводитель фарийцев был прав. Поодиночке нас перебьют. Жалко, что остальные кланы и мелкие безземельные лорды-наездники не желают к нам присоединиться. Если бы 4 клана объединились хотя бы временно, нам был бы не страшен не только король, но и мессия. Как бы я ни мечтал провести все оставшееся время жизни здесь, вода давно остыла, и мы опаздываем на сборище членистоногих. Со вздохом протянул Дрейк Дайер. «Надо спешить, пока эти придворные пауки со скорпионами не поубивали друг друга без нас. Все веселье пропустим, если сейчас не вылезем». К сожалению, я была согласна с фарийцем. Время, проведенное наедине, прекрасно, но долг зовет. За мной стоят мои люди, и я не могу их подвести. Драконьер, уже надевший непроницаемую надменную маску лорда Дайера, вылез из воды первый, давая мне возможность поскромничать и поломаться. Но когда я вновь посмотрела на фарийца, он мне хитро подмигнул, подбросил в затушенный камин дров и дернул за хвост маленького фаера, что лакомился углями прямо из очага. От неожиданности чей-то маленький соглядатый дернулся и срыгнул съеденными углями, язычок пламени поджег поленья. Крылатый малыш, ругаясь на все лады, взлетел под потолок и уселся на балку. «А ты не подглядывай и не подслушивай, и не зарься на чужой торф», — нравоучительно сказал фариец чирикающему малышу. «На, держи!» Взятая с тарелки кость с недоеденными кусочками мяса полетела под потолок. «И ты ничего не видел». Фаер на лету схватил подачку и, сделав в воздухе петлю, нырнул в вентиляционное отверстие. Я очень надеялась, что взятка подействовала, и никто не узнает подробности того, что творилось в этой комнате.